Часть третья. Восьмое. Сторожем оказался старичок со сморщенным и добродушным лицом, обрамленным седыми волосами, выделявшимися на оливковой коже. Он говорил на безупречном португальском, и когда я называл ему свое имя, он широко заулыбался, покачал головой, словно безмерно был рад меня видеть. Он сказал, что господин приор служит вечерню, и просил меня подождать его в библиотеке. Он передал мне записку, в которой я прочел: «Добро пожаловать в Гоа, встретимся в библиотеке в 18:30. Если вам что-то нужно, Теотонио в вашем распоряжении. Отец Пиментель». Теотонио проводил меня по лестнице, не умолкая ни на минуту. Он был разговорчивый и непринужденный. Долго жил в Португалии, в городе Вила-ду-Конди. У него там остались родственники. Он любил португальские сладости, особенно бисквиты. Лестница была темного дерева и вела в тусклую освещенную галерею с длинным столом и большим глобусом. На стенах висели потемневшие от времени портреты в натуральный рост суровых и бородатых мужчин. Теотонио бросил меня у двери в библиотеку и быстро спустился по лестнице, словно у него дел не в проворот. Зал был просторный, прохладный, с запахом непроветриваемого помещения. Книжные шкафы были украшены барочными завитушками и инкрустациями из слоновой кости, которые, как мне показалось, находились в плохом состоянии. Здесь стояли по центру два длинных стола с витыми ножками и возле стен низкие столики с церковными скамеечками и старыми плетеными креслами. Я осмотрел первый шкаф справа, разглядел несколько книг отцов церкви и несколько хроник ордена иезуитов XVII века, взял наугад две книги и устроился в кресле возле входной двери. На соседнем столе лежала открытая книга, на которую я не обратил внимания, пролистал одну из двух взятых мною. «Перечень новых путей, преодоленных по суше и морю, на пути из Индии в Португалию отцом Мануэлем Годиньо из Общества Иисуса». Отпечатано в Лиссабоне в мастерской Энрике Валенте де Оливейра, типографа короля, год 1665. Мануэль Годиньо отличался прагматическим видением жизни, что совершенно не противоречило его профессии, стража католической веры в этом очаге контрреформации, окруженном со всех сторон богами индийского пантеона. Его повествование было точным и обстоятельным, без церемонности и риторики. Этот священник не любил метафоры и сравнения, он обладал глазом стратега, разделял землю на благоприятные и неблагоприятные зоны и считал христианский Запад пупом земли. Я едва добрался до конца длинной преамбулы, посвященной его величеству королю, когда по какому-то непонятному сигналу почувствовал, что я здесь не один. Может, услышал скрип дерева или чей-то вздох, или, что более вероятно, почувствовал на себе чей-то взгляд. Я поднял глаза и осмотрелся. В кресле между двумя окнами с противоположной стороны зала темнела серая масса, которую я, входя, принял за чье-то небрежно брошенное пальто и которая теперь медленно повернулась, словно дожидалась минуты, когда на нее посмотрят, и уставилась на меня. Это был старик с длинным и худым лицом и головой, покрытой чем-то, что мне не удалось рассмотреть. «Добро пожаловать в Гоа!» — донесся голос. «Вы поступили неосмотрительно, отправившись к нам из Мадраса на автобусе. Дорога полна разбойников». Голос был очень хриплый, иногда казалось, что это клёкот. Я взглянул на него с изумлением. Мне показалось необычным, что он произнес слово «разбойники», и тем более невероятным, что он знал о моей поездке. «А ночная остановка в том чудовищном месте отнюдь не облегчила ваше путешествие», — добавил он. «Вы человек молодой и предприимчивый, но часто дрожите от страха. Из вас бы не вышел хороший воин, вы бы погибли от трусости». Он посмотрел на меня снисходительно, не знаю почему, но я чрезвычайно смутился, и это помешало мне ответить. «Но как он узнал о моей поездке?» — подумал я. «Кто мог ему сообщить?» «Не беспокойтесь», — сказал старик, словно читая мои мысли. «У меня тут повсюду осведомители». Он произнес эту фразу угрожающим голосом, что произвело на меня забавное впечатление. Мы разговаривали на португальском. Я помню, слова его были холодны и далеки, словно между ними и его голосом пролегала пропасть. Отчего так получалось? И кто он вообще такой? Вытянутая в длину комната была в полутьме, а он находился на противоположной от меня стороне, вдалеке. Все это вместе с неожиданностью не позволило мне как следует его рассмотреть. Только сейчас я заметил, что на нем треуголка из бархата, длинная седая борода, утюжившая ему грудь, затянутая вшитой серебряной нитью корсет. Он был в черном просторном плаще старинного кроя с рукавами-буфами. Прочитав растерянность на моем лице, он отодвинул стул и выскочил на середину комнаты с неожиданной для меня проворностью. Старик был в ботфортах с загнутыми наверху раструбами и со шпагой. Сделал смешной театральный жест, описав широкий полукруг рукой, которую приложил затем к сердцу, и громким голосом воскликнул. «Я Афонсо де Альбукерке, вице-король Индии!» Примечание. Афонсо де Альбукерке, 1453-1515, прозванный Великим Альбукерком, португальский генерал, главный архитектор Португальской империи, первой европейской колониальной империи нового времени, завоевал Гоа в 1510 году. Только в эту минуту я понял, что это сумасшедший. Я это понял, но тут же меня насмешила мысль, что он и вправду Афонсо де Альбукерке. И это меня нисколько не удивило, вызвало лишь усталое безразличие, словно с неизбежной необходимостью все так и должно было быть. Старик смотрел на меня подозрительно, в глазах горели огоньки. Он был высокий, величественный, высокомерный. Я понял, что он ждет, когда я отвечу, и я заговорил. Слова сами срывались с уст помимо моей воли. «Вы напоминаете мне Ивана Грозного», — сказал я. Точнее, актера, который играл его роль. Он помолчал и поднес руку к уху. «Я говорю о старом фильме», — уточнил я. Мне вспомнился старый фильм. В то время как я это говорил, на лице его полыхнула вспышка, словно рядом разожгли камин. Но здесь не было никаких каминов. В комнате становилось все темней. Может, это был последний луч заходившего солнца. «Для чего вы сюда приехали?» — вскричал он внезапно. «Что вам нужно от нас?» «Ничего», — сказал я. «Мне ничего не нужно. Я приехал поработать в архиве. Это моя профессия. Эта библиотека почти неизвестна на Западе. Я ищу старинные хроники». Старик перебросил через плечо полу плаща, в точности, как делают актеры перед сценой дуэли. «Это ложь!» — воскликнул он с порывом. «Вы явились сюда по другой причине!» Его воинственный настрой отнюдь меня не страшил, я не боялся, что он на меня нападет. Тем не менее я почувствовал странную подневольность, словно он вытащил наружу вину, которую я тщательно в себе прятал. От стыда я опустил глаза и увидел, что раскрытая на столе книга — сочинение святого Августина. Я прочитал следующие слова: «Божественное провидение будущего». Это было совпадение? Или кто-то хотел, чтобы я прочел эти слова? Кто, если не этот старик? Ведь это он заявил мне о своих осведомителях. Он сам их так назвал. И все это показалось мне зловещим и безвыходным. «Я приехал на поиски к Ксавье», — сознался я. «Это правда. Я разыскиваю его». Он торжествующе на меня посмотрел. Сейчас на его лице была написана ирония или, может, издевка. «И кто же этот Ксавье?» Вопрос показался мне предательским. Он отменял наш молчаливый договор, что он должен знать, кто такой Ксавье, и поэтому не должен был у меня спрашивать. А я не собирался ему отвечать, я это тоже чувствовал. «Ксавье — мой брат», — соврал я. Он злобно рассмеялся и ткнул в меня указательным пальцем. «Ксавье не существует», — сказал он. «Ксавье — это только призрак». Он раскинул руки, как бы охватывая всю комнату. «Мы все мертвые, вы еще не поняли? Я мертв, этот город мертв, Сражения, пот и кровь, слава и власть, которой я обладал, все это мертво. Ничего ничему не послужило. «Нет», — сказал я, — «всегда что-нибудь остается». «Что?» — спросил он. «Ваши воспоминания? Ваша память? Эти книги?» Он сделал шаг в мою сторону, и я содрогнулся, потому что знал, что он собирается сделать. Не знаю, каким образом, но я это знал. Сапогом он отшвырнул комочек, лежавший у него на пути, и я увидел, что это дохлая мышь. Он двигал ее по полу и говорил с издевкой. «Или же это мышь?» Он снова засмеялся, и от его смеха у меня похолодела кровь. «Я крысолов из Гамельна!» — вскричал он. Потом его голос стал любезным. Он назвал меня профессором и сказал: «Простите, что я вас разбудил». «Простите, что я вас разбудил», — сказал отец Пиментель. Это был человек под 50, крепко сбитый, с простодушным выражением лица. Он протянул мне руку, и я в смущении поднялся. «Благодарю вас», — сказал я. Мне снился кошмарный сон. Он присел на кресло рядом с моим и успокоил меня движением руки. «Я получил ваше письмо», — сказал он. «Архив в вашем распоряжении. Можете работать сколько угодно. Но полагаю, что сегодня вы остановитесь у нас. Я велел приготовить вам комнату». Теутонио принес чай и сладости. Мне показалось, это был бисквит. «Благодарю вас», — сказал я. «Ваше гостеприимство меня ободряет. Но заночевать сегодня я у вас не смогу. Направляюсь в Калангуты. Уже оплатил машину. Предполагаю узнать кое-что об одном человеке. Вернусь через несколько дней».